и сделал движение, побудившее и меня подняться. «Впрочем, — продолжала я, приготовившись убежать, — если бы Кэтрин, бедная, доверилась вам и приняла смешное, презренное, унизительное звание миссис Хитклифф, она вскоре являла бы собой такую же картину. Она-то не стала бы молча терпеть ваши гнусные выходки, высказала бы открыто, как вы ей ненавистны и мерзки». Спинка скамьи и тело мистера Эрншо составляли преграду между мной и Хитклиффом, так что, не пытаясь добраться до меня, он схватил со стола серебряный нож и запустил мне в голову. Острие вонзилось около уха и пресекло начатую фразу. Но я вытащила нож и, отскочив к дверям, кинула другую, которая, надеюсь, ранила его поглубже, чем меня его нож. Я успела увидеть, как он рванулся в ярости, но Эрнша перехватил его, и они, сцепившись, повалились оба на пол перед очагом. Пробегая через кухню, я крикнула Джозефу, чтобы он поспешил к своему хозяину. Я сшибла с ног Гертона, который, стоя в дверях, вешал на спинку стула венок из маков. И, ликуя, как душа, вырвавшаяся из чистилища, я прыгала и скакала, и неслась под гору по крутому спуску дороги. Но дорога все извивалась, и я бросилась напрямик полями, скатывалась с косогоров, шлепала по болоту, мчалась, как на маяк, на огни скворцов. И я скорее пошла бы на вечные муки в аду, чем согласилась бы еще хоть одну ночь провести под крышей грозового перевала. Изабелла замолчала и выпила чашку чая, затем поднялась, велела мне надеть на нее шляпу и большой платок, принесенный мной, и, не слушая моих уговоров посидеть у нас еще часок, она встала на стул, поцеловала портреты Эдгара и Кэтрин, потом и меня на прощание, и сошла к карете в сопровождении Фанни, неистово визжавшей от радости, что опять нашла свою хозяйку. Так она уехала и больше никогда не появлялась в здешних местах. Но когда все понемногу улеглось, между нею и моим господином установилась регулярная переписка. Поселилась миссис Хитклифф, кажется, где-то на юге, под Лондоном. Там у нее через несколько месяцев после побега родился сын. Его крестили Линтоном, и она с первых же дней отзывалась о нем как о болезненном и капризном создании. Мистер Хитклифф, повстречав меня как-то в Гиммертоне, спросил, где она живет. Я не сказала. Тогда он обронил фразу, что это и не важно, только пусть не приезжает к брату. Не жить ей у Эдгара Линтона, если ее законному мужу понадобится взять ее к себе. Хотя я ничего ему не сказала, он узнал через других слуг, и где она проживает, и то, что у нее родился ребенок. Однако не стал ее преследовать. Благо, которым она была обязана, его отвращению к ней. Он часто спрашивал о мальчике, когда видел меня, и, услышав его имя, мрачно усмехнулся и спросил. «Они хотят, чтобы я и его возненавидел, да?» «Думаю, они не хотят, чтобы вы хоть что-нибудь знали о нем», — ответила я. «Но он будет моим», — сказал он, — «когда я захочу. Пусть не сомневаются». К счастью, мать ребенка умерла раньше, чем пришел тому срок. Лет через 13 после смерти Кэтрин, когда Линтону было 12 с небольшим. На другой день после неожиданного появления Изабеллы мне не довелось побеседовать с моим господином. Он избегал разговоров, и с ним ничего нельзя было обсуждать. Когда он смог, наконец, меня выслушать, я увидела, что он доволен уходом сестры от мужа, которого ненавидел жгучей ненавистью, казалось бы, никак не свойственной его мягкой натуре. Отвращение его к Хитклиффу было так сильно и глубоко, что он старался не бывать в таких местах, где мог увидеть зятя или услышать о нем. Горе и эта забота превратили мистера Линтона в истинного отшельника. Он сложил с себя обязанности судьи и даже в церковь перестал ходить, избегая по мере возможности посещать деревню. Словом, вел замкнутую жизнь в пределах своего парка и земель, разве что выберется иногда побродить по вересковым полям или навестить могилу жены. Все больше вечерами или рано поутру, пока не вышли на прогулку другие. Но он был слишком добрым человеком и не мог долго жить только своим горем. Он не молил душу Кэтрин преследовать его —